Саньяса – это немножко другое качество. Саньяса – это обет. Это не какое-то положение, сейчас. Это обет. Это обет отречения от мира. И саньясу могут принять хоть кто. Это не та саньяса, о которой ты говоришь. Госвами или с вами – тот, кто контролирует свои чувства. Как ты думаешь, саньяса – это что? Вот смотри, есть, допустим, дикша, да, есть брахман, брахманическая инициация, посвящение. А саньяса – это что? Брахман, принимающий саньясу. Что это такое? Обещает. Не обещает, это обет, да. Это обет. Он принимает это так же, как мауна врата. Кто-то может принять мауна врата, будучи не брахманом. Обет. Отречение от мира. И неплохо было бы, конечно, чтобы человек обладал брахманическими качествами, поскольку человек автоматически. Но саньяса еще может приняться не брахманом. То есть отречься от мира. И у каждого есть определенный статус саньяси. Своя саньяса. Такой какой-то определенный. Одни есть саньяси, которые уходят в лес, да, допустим. Вот великие цари, они уходили в лес. Другие браманы, они принимая саньясу, что делали? Проповедовали. Это их саньяса была. Ваши их саньясы, что это? Не знаешь? Они раздавали все свое. Всем. Раздавали все абсолютно. А для шудры? Ходил из семьи для чего? Для того, чтобы служить кому-то. Таким образом он отрекался от семейной жизни. Ради служения кому-то, какой-то личности возвышенной. Так мы могли. Есть разные такой формы отречения на каждом статусе. И для каждого это как саньяса. Это что тут? Как вы думаете, на санскрите как переводится? Да, отречение. Есть разные уровни этого отречения. Разные уровни. Для кшатрия, для. Но саньяси в плане того, это обет отречения, это имеется в виду по отношению к браману. Но также отречение есть, это саньяси у всех. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что цари, они тоже приняли саньясу. То есть они приняли отречение от мира. Они оставили все свои семейные дела, все остальное. И они уходили в Тапаван. Но они не уходили в Тапаван для того, чтобы там проповедовать муравьям. И были саньяси, это как духовные учителя, брахманы, духовные учителя, которые отрекались от мира и просвещали. Три остальных сословия, или четыре даже остальных сословия. Брахманов обучали, обучали кшатриев, обучали вайши и всех остальных. Давали. Это саньяси, там, связанные с брахманической деятельностью. Так есть эти все разновидности отречения от мира.